То она присмотрит за Вирджини, то я. Мы беседовали, читали надписи на могильных камнях. С ней нам было очень хорошо. — Вы разговаривали с ней в день похорон, Вирджини? — спросила Барбара. — Конечно. Но, боюсь, ни о чем таком, что могло бы помочь вашему расследованию, мы не говорили. Только о Вирджини, о том, как тяжело, о том, как мне справиться с этим. Слова Юджини были для меня большим утешением. Все эти годы она была мне утешением. А Вирджиния научилась узнавать ее, радоваться при виде ее. Лин замолчала. Она поднялась и подошла к мольберту с последним незаконченным рисунком своей дочери, на котором отпечатался мгновенный переход от жизни к смерти. «Вчера я попробовала сама нарисовать несколько таких картин», — задумчиво произнесла Лин. «Я хотела почувствовать то, что чувствовала она, а рисование доставляло ей несказанную радость. Но у меня не получилось». Я начинала снова и снова, пока руки не стали черными от красок, которые я смешивал и так, и сяк, и все равно ничего такого не почувствовал. И тогда я, наконец, поняла, как счастлива она была. Она навечно осталась с ребенком, которому в жизни нужно так мало. — В этом урок для всех нас, — заметила Барбара. — Да, верно. Лин с головой ушла в созерцание рисунка. Барбара заворочилась в своем кресле, желая вывести ее из задумчивости и напомнить о своем присутствии. В Хенли Юджиния встречалась с мужчиной, миссис Дэвис. Это военный в отставке, его зовут Тед Уайли. У него книжный магазин напротив коттеджа Юджини. Она когда-нибудь упоминала его имя при вас? Лин Дэвис оторвалась от рисунка. Тед Уайли? Владелец книжного магазина? Нет. Она никогда не рассказывала мне о человеке по имени Тед Уайли. А о ком-нибудь другом, с кем у нее были близкие отношения? Лин обдумала этот вопрос. Она старалась не рассказывать о себе слишком много, всегда была довольно сдержанной, но, по-моему, не знаю, поможет ли вам это. На последний раз, когда мы с ней разговаривали, это было незадолго до кончины Вирджинии, она сказала... Знаете, я не уверена, важно ли это. По крайней мере, означает ли, что она испытывала к кому-то особые чувства. Думаю, это нам поможет. Сказала ей Барбара. Что именно она сказала? Дело даже не в том, что она сказала, а в том, с какими интонациями. В ее голосе была легкость, которую я раньше не слышала. Она спросила, верю ли я, что можно влюбиться там, где совсем не ожидаешь найти любовь. Она спросила, считаю ли я возможным, что можно знать человека не один год, а потом вдруг увидеть его совершенно в ином свете, чем раньше. Спросила, считаю ли я возможным, чтобы из этого нового взгляда выросла любовь. Потому что она говорила о том военном, про которого вы спрашивали, о том, кого она давно знала, но в кого влюбилась только сейчас. Барбара тоже подумала, что это вполне вероятно. Но не стоило забывать, что в момент своей смерти Юджиния Дэвис находилась рядом с жилищем другого мужчины, имея в сумочке его адрес. Она спросила, а про Джеймса Пичфорда она не говорила? Лин покачала головой. А про Пичли или Пичеса? Нет, этих имен я не припомню. Но такой уж она человек, не любила рассказывать о себе. Женщина, которая не любила рассказывать о себе...